«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция первая. Зачем знать историю, когда смотришь сериал о современности? Сериал «Молодой папа», поставленный выдающимся режиссером Паоло Соррентино, на мой взгляд, это никакой не сериал. Это просто замечательный фильм, который длится много часов. Вот в моем детстве это называли многосерийный фильм. Возникает вопрос, почему историк должен говорить об этом фильме? Там вроде нет никакой истории, в смысле прошлого. Самое далекое прошлое – это детство главного персонажа. Все происходит в настоящем. Немножко придуманном настоящем, но настоящем. В Ватикане избирают нового папу римского, молодого, по крайней мере, по ватиканским масштабам молодого, ему 47 лет, невероятно красивого, как все подчеркивают все время, очень спортивного. Все предполагают, что будет какое-то обновление церкви. Вместо этого он начинает проводить невероятно традиционалистскую консервативную политику. В то же время мы узнаем очень много о жизни этого человека, о его внутреннем надломе, о травме, которую ему нанесли родители, которые в детстве отказались от него. И следим дальше за его эволюцией. История тут вроде бы как ни при чем. Про этот фильм должны говорить искусствоведы, киноведы, музыковеды. Тем более, что каждая серия здесь – это удивительное произведение искусства. И режиссерского, и актерского, и операторского. Но, на мой взгляд, история присутствует там постоянно. В каждой серии, в каждом кадре, можно сказать. Действительно, если подумать, стоит произнести слово «Ватикан», и мы уже погружаемся в огромные пласты истории. Папа Римский. Сколько в истории связано с папским престолом? И при этом вот эта история, которая существует везде, как постоянный фон, на котором развиваются события, это не просто такой задник красивый, не просто дворцы Ватикана, снятые, правда, в студии, или что-нибудь в этом роде. В фильме «Молодой папа» много разных смыслов, много разных уровней. И практически на всех этих уровнях история присутствует. Есть уровень первый, такой достаточно внешний. Делалось много попыток истолковать фильм как изображение реальных лиц, связанных с Ватиканом, реальной ситуации в Ватикане. И это действительно есть. В фильме, конечно, показана атмосфера римской курии, которая всегда была прославлена своими интригами. Вот с того момента, в 1588 году, когда римская курия была создана, всегда там плелись интриги, кто-то против кого-то, борьба за власть и так далее. На сегодняшний день римская курия – это огромный институт, там служат 3000 человек. Говорят, что папу Иоанна 23-го спросили, сколько человек работают в курии, на что он ответил – примерно половина. Остальные, очевидно, плетут интриги в основном. Один из важнейших персонажей фильма – госсекретарь кардинал Вайела, который как раз плетет множество интриг. Госсекретарь – важнейший человек в Ватикане, глава правительства практически. С конца 17 века существует эта должность. До этого была такая интересная должность, которая называлась кардинал-племянник. На эту должность обычно папы помещали своих, или действительно племянников, или незаконных детей, или каких-то еще родственников, что тоже очень интересно говорит о такой коррупции постоянной рядом с папским престолом. С конца 17 века главный человек – госсекретарь после папы, и они действительно всегда пользовались огромным влиянием. И уже искали разнообразные прототипы кардинала Вайела в разных сплетнях, уже клубящихся вокруг престола папского. Был госсекретарь Жан-Мари Вийо, которого вообще подозревали в том, что он якобы отравил папу Иоанна Павла I, который всего несколько недель пробыл на папском престоле. Про кардинала Станислава Рылко говорили, что он папе Бенедикту XVI подсовывал на подпись те бумаги, которые ему нужны, кардиналу были нужны, а тот подписывал не глядя. Это все, конечно, скорее всего, сплетни. Просто интересно, какие сплетни ходят вокруг госсекретарей, в чем их подозревают. Ну, вот кардинал Тарчизио Бертоне, который тоже одно время был госсекретарем в Ватикане, явно просится на роль прототипа кардинала Вайелла, потому что Бертоне невероятный любитель футбола, так же, как и Вайелла. Бертоне даже однажды на пресс-конференции сказал, что он хочет создать футбольную команду Святого Престола. Журналисты страшно заволновались, стали представлять себе, как все это будет происходить, что будут кардиналы играть, может быть, Папа Римский будет играть. На следующий день Бертоне заявил, что это была шутка, но так осталось непонятно, шутил он или говорил всерьез. Во всяком случае, он организовал соревнование, которое называется «Клерикус Кап». Это кубок, в котором участвуют не кардиналы, но студенты семинарии. Вполне такая вещь, которой мог бы заниматься Вайелла, который смотрит футбол, который появляется даже в таком невероятно трогательном кадре в футболке своей любимой команды. То есть ясно, что вот этот персонаж придуман не просто так. Он опирается на какие-то реалии Ватикана. Но если чуть-чуть посмотреть глубже, то вдруг мы видим, что помимо этого такого верхнего слоя открываются совершенно другие слои. Ну, например, Вайелла пытается использовать девушку по имени Эстер для того, чтобы погубить Папу Римского. И сразу же имя Эстер наводит нас на мысль о библейской эсфире. И мы вспоминаем историю о том, как злой министр Аман, ну, он пытался погубить не царя, он пытался погубить еврейский народ, а помешала этому прекрасная царица Эсфирь. И в фильме есть кадр, где Ленни Белардо, Папа Римский, прикасается к Эстер, который явно напоминает картину Рембрандта «Артаксеркс Амана и Эсфирь». То есть вдруг в интригане Вайелла просвечивает библейский Аман. Хотя дальше судьба, конечно, Вайелла будет совсем другой, совсем не такой, как у библейского героя. А когда он появляется вот в этой своей футбольной форме, или когда мы узнаем, как он заботится о больном мальчике, то вообще он оказывается не похож на всех своих прототипов. Ну, или, вернее, похож и не похож. Он оказывается живым человеком со своей совершенно особой индивидуальностью. Но вот эти исторические пласты, просвечивающие в нем, они, конечно, придают этому образу совершенно особую глубину. Точно так же сестра Мария, которая может напоминать, например, Паскалину Ленард, невероятно влиятельную женщину, которая была помощницей папы Пия, ну, не 13-го, 12-го. Была она его помощницей с 1917 по 1958 год, то есть огромный отрезок времени. Она работала с ним, когда он еще не был папой, а был кардиналом Пачелли, служившим в Германии. А потом, когда он стал Папой Римским, то перевел ее в Ватикан, что тогда вызвало шок невероятный. И она оказалась первой женщиной, которая жила в Ватикане, что породило всякие слухи, возмущения. В общем, в какой-то мере так же, как появление сестры Марии в Ватикане при Пии XIII. И влияние ее было огромным. Но тоже сестра Мария – это, конечно, не просто Паскалина Ленард. Потому что многое в фильме крутится вокруг того, можно называть ее матерью Ма или нет. То есть она получается уже и мать Мария. Может быть, это Дева Мария, а может быть, это Mother Mary из песни Let It Be Beatles, вышедшей в 1970 году, как раз в тот год, когда родился Соррентино. И, конечно же, все детство и юность этого режиссера прошли под музыку Beatles. Получается тоже, что свести героиню фильма к ее историческому прототипу невозможно. Он есть, он живет в ней, этот прототип, но она шире, больше, глубже него. Блаженная Хуана, чудесная девушка, о которой рассказывают Ленни Белардо, и чей образ оказывает на него невероятное воздействие и во многом подталкивает его к духовному преображению. Таких святых, чудесных девушек католическая церковь знает довольно много. Может быть, она похожа на святую Терезу Анскую, которая прожила всего 20 лет и считается покровительницей женщин и подростков. Ну, вот точно так же, как к блаженной Хуане приходили дети, она это очень любила. Тереза Анская была очень больна, она умирала, и поэтому для нее сделали исключение. Она не проходила очень долгое послушание, как полагалось, но перед самой смертью ее сделали монахиней, потому что это была ее великая мечта. У нее, как полагается, в Латинской Америке у нее было много имен. Кстати, одно из них было Хуана Фернандес. Может быть, это тоже отсылает нас к блаженной Хуане. В Италии была девушка Кьяра Бадано, которую прозвали Кьяра Луче Бадано, Кьяра Свет, которая тоже прожила еще меньше, даже 19 лет, и очень много работала с детьми, и тоже была вот. Судя по тем воспоминаниям, которые они остались, она была такой же доброй, светлой, прекрасной. Но ни об одной из них не рассказывается, что она брызгала мандариновым соком на детей, как это делала блаженная Хуана. И это сразу делает блаженную Хуану шире, глубже, чем ее прототипы. Ну, от этого сока, конечно, тянется ниточка к тем апельсинам, которыми жонглировал Ленни Беллардо на пляже, и к апельсиновому соку, который ему и Гутьерресу приносит монахиня, как такому символу света, доброты, любви. И сразу история становится невероятно важной основой, на которой выстраивается нечто более широкое. Другой пример из современной истории. Сексуальный скандал, в котором замешан в фильме архиепископ Кертвелл, напоминает о скандале с бостонским архиепископом Бернардом Лоу. Но в реальности Бернард Лоу не совершал никаких преступлений, он покрывал других, в отличие от Кертвелла. И опять же, вот авторы берут реальную ситуацию и разворачивают ее так, как им нужно, потому что Кертвелл не просто оказывается педофилом, а все это вписывается в линию развития отношений родителей и детей, которая невероятно важна для фильма. Но вот то, о чем я сейчас говорила, это вот то, что мне представляется верхним уровнем. Не хочу говорить слово «поверхностный», потому что оно какое-то такое нехорошее, оценочное. Но во всяком случае, это один уровень использования истории. Ну, просто как прототипы для формирования персонажей. С другой стороны, в фильме мы видим множество отсылок к разным культурным явлениям, к истории, которые тоже должны вызывать у нас определенные ассоциации, должны углублять наше представление о персонажах. Вот так же, как в Эстер вдруг неожиданно живет царица Эсфирь, а в сестре Марии живут все глубочайшие ассоциации, связанные с этим именем, или даже мимолетно совсем муж Эстер Петер, швейцарский гвардеец, охраняющий вход в Ватикан. Кто охраняет ворота? Святой Петр, конечно же. Или Эндрю Дюссалье, сложный, противоречивый персонаж, друг Ленни Белларда, друг, а в то же время может быть предатель. С одной стороны, он Эндрю, он апостол Андрей, Андрей Первозванный, он первый, кто увидел чудеса, которые творил Ленни. В слове «Дюссалье» явно звучит слово «солнце», «соль». И не случайно он рыжий, может быть, как солнце. С другой стороны, это человек, который предает свои священнические обеты, который в какой-то мере предает Ленни Белларда. И тут мы можем вспомнить, что в средневековой иконографии обычно рыжим изображали Иуду. То есть, может быть, он Иуда, он предал его. А с другой стороны, кардинал Дюссалье вызывает невероятную симпатию, сочувствие, несмотря на все то, что он делает, несмотря на какую-то странную оргию, в которой он участвует, которую, конечно, нам специально так долго показывают. Вот он, Иуда. В той же средневековой иконографии бывало, что рыжим изображали Христа. И после гибели Дюссалье он вдруг появляется в каком-то странном кадре, напоминающем Пьету. Может быть, он Христос? Вот все эти игры с историческими, мифологическими, культурными образами, конечно, они запутывают нас в какой-то мере. А с другой стороны, они создают это новое совершенно измерение. Вот для меня одна из самых удивительных деталей в фильме, кардинал Азалинш, который пытался интриговать против нового папы и поэтому был отправлен на Аляску, где якобы невероятно холодно, где он оказывается совершенно сломленным. И когда потом папа его простит, то это тоже для него будет таким откровением. И вот у него фамилия Азалинш. Но мне казалось, что дали ему такую прибалтийскую фамилию, чтобы показать, что кардиналы со всего мира могут быть в Ватикане и так далее и тому подобное. После чего выяснилось, что Азалинш по-латвийски означает «маленький дуб», «дубок». И сразу это тоже такой просто прорыв в историю папства, потому что Ватикан знает нескольких великих пап, которые происходили из семейства Делла Ровере. Среди них был Сикс IV, создатель Сикстинской капеллы, и великий, могучий папа Юлий II, покровитель Микеланджело, и вообще один из величайших, мощнейших пап в истории. Делла Ровере – это значит дуб, их символ дуб, а Азалинш – дубок. Вот он, маленький дубочек по сравнению с этими великанами. И вот эти исторические, ну, как бы вроде бы детали, они повсюду. Ленни Беларда, став Пием XIII, должен выступить перед кардиналами, должен обратиться к ним с речью. Он отказывается это делать, и это уже вызывает некоторый даже скандальчик, потому что новый папа не должен так это затягивать, а он отказывается это делать, пока из Вашингтона не доставят ему, не выкупят для него тиару, в которой он будет выступать. Возникает вопрос, зачем ему вашингтонская тиара? Когда фильм только вышел, на многочисленных форумах он обсуждался, и на одном из них человек написал, да я не понимаю, зачем ему эта тиара, в Ватикане полным-полно папских тиар. Что действительно правда. Папская тиара – это головной убор Папы Римского, ну, корона, скажем так, Папы Римского, и их в Ватикане действительно огромное количество. Это важнейший символ папской власти. Надо сказать, что римские папы не всегда носили тиары, и вид их постепенно менялся и становился все более торжественным и величественным. Тиара считается одним из важнейших признаков всемирной власти папы. Вот три венца, которые на сегодняшний день украшают папскую тиару. Есть много разных толкований, почему их именно три. Но все сводится к величию и к огромной власти папы. Мы не знаем точно, откуда произошла тиара. Есть предположение, что от короны древних персидских царей, византийских императоров. Ну, во всяком случае, сначала, судя по изображениям, первые папы носили такие простые льняные шапочки. В IX веке папа Николай I, который очень много сделал для укрепления власти, церкви и независимости, он первым стал носить и шапочку, и что-то вроде короны. Тиары это назвали при папе Пасхалии II, что тоже интересно, это как раз тот папа, который упоминается тоже в фильме, тот, кто обратил христианство в Гренландию. У него на тиаре была только одна корона, потом появилось две, потом три, потом крестик, но... Что происходит дальше? В 1963 году папой римским становится Павел VI, кардинал Джованни Мантини. Это будет последний папа, который носил тиару. Он отказался от тиары очень эффектным образом. Он молился в соборе Святого Петра, и вдруг, ну, по крайней мере, для окружающих, он снял тиару, положил ее на алтарь и сказал, что больше пользоваться ей не будет. Сначала он вообще хотел отправить ее на аукцион, продать ее, деньги отдать на благотворительность. Потом его уговорили это не делать, и вот ее забрала к себе в Вашингтонской епархии. И там она и хранится до сегодняшнего дня, эта тиара, и ничего с ней не происходит. Но почему Пию XIII важна именно эта тиара? Павел VI был прямой противоположностью Пию XIII. Он взял имя в честь апостола Павла, человека, который нес христианство всем народам. И Павел тоже занимался миссионерством все те 15 лет, что он был на папском престоле. Он завершил Ватиканский собор, начатый до него – Это был собор, преобразивший католическую церковь. Павел VI проповедовал экуменизм, диалог со всеми нехристианами, даже с атеистами. Он был самый путешествующий папа до появления Иоанна Павла II, который путешествовал еще больше. Он посетил огромное количество стран со своей апостольской проповедью. Миссионерство, путешествия, такая либерализация жизни церкви. Вот это все то, что Пий XIII отрицает. Все то, что ему абсолютно чуждо. Павел VI был последним папой, который короновался. Теперь считается, что происходит инаугурация папы. Когда Пий XIII требует возвращения Вашингтонской тиары, он отказывается от всего, что было сделано до него в предыдущие, ну, скажем, полвека. И это касается не только тиары. В потрясающей сцене, когда его облачают для обращения к кардиналам, мы видим очень многое из того, от чего отказались предыдущие несколько пап. Ну, прежде всего, Павел VI и Иоанн Павел II. На мантию Пию XIII набрасывают накидку фанон, которой не пользовались после Второго Ватиканского собора, то есть уже полвека. Он выбирает туфли. Из нескольких пар он выбирает, ну, естественно, красные и самые роскошные. Папские туфли – это очень важная часть всего одеяния Папы Римского. Начиная с VI века было принято целовать туфли папе. Считается, что это параллель с тем, как Магдалина целовала ноги Христа. Ну вот, Павел VI отказался от целования туфли, и потом Иоанн Павел II продолжил, это тоже отказался. Павел VI вообще перестал носить эти папские туфли, он ходил в красных ботинках. Иоанн Павел II носил коричневые польские ботинки. Вот, очевидно, с его молодости была у него какая-то польская фирма, которую он любил, он в ней ходил. Он иногда надевал туфли, но убрал крест с них. Теперешний папа Франциск вообще произвел фурор, потому что на некоторых выходах он был сфотографирован в черных ботинках, что было совершенно непривычно и необычно. Пий XIII выбирает самые старинно выглядящие красные расшитые туфли. Когда он появляется в Сикстинской капелле перед кардиналами, его несут. Его несут на носилках, которые называются «седа гестатория». Последний раз тоже так носили папу Иоанна Павла I. После этого папы не пользовались таким способом передвижения. После Иоанна Павла II стало принято, что папа ездит на машине, ну, за пределами церкви, естественно. Знаменитый папа-мобиль, который сделали для него. Он сначала, Иоанн Павел II, ездил в открытой машине. После покушения на него сделали бронированный автомобиль по соображениям безопасности. Ну вот он ездил в своих поездках на этом папа-мобиле. В церковь он входил просто. Папа Франциск после своего избрания вместе с другими кардиналами сел в микроавтобус и вернулся в Ватикан. А по городу он ездит в таких непрестижных машинах, как Ford Focus и Рено. И ему, конечно, в голову не может прийти, чтобы его вносили торжественно на носилках. Мало того, когда Пия XIII, облаченного во все это старинное одеяние, в туфлях вышитых, несут в Сикстинскую капеллу, его несут в позе оранс. У него подняты обе руки к небу, он смотрит в небо, и так он предстает перед кардиналами. И еще несколько раз в фильме мы видим, как он молится таким образом. Что вообще-то для нас непривычно. Мы привыкли, что если человека показывают молящимся, то он со сложенными руками это делает. Пий XIII поднимает руки к небу. И, представая перед кардиналами, он тоже поднимает руки. Молитва в такой позе с поднятыми руками встречается на раннехристианских изображениях. Есть изображение Ноя в древних христианских катакомбах, где он вот так вот поднимает руки к небу. Ну, наверное, все мы знаем прекрасную Богоматерь Аранту из Софии Киевской, где тоже она изображена с поднятыми руками. Возможно, в первые века действительно так молились. Потом подобная поза была забыта, и только в последние десятилетия ее возродили. Даже интересно, что сначала возродила такое движение внутри протестантской религии, довольно экзальтированное, потом это переняли католики. И до сегодняшнего дня идут споры, можно ли так молиться, имеет ли смысл так молиться, и если священник вздымает руки к небу, должны ли так делать верующие в церкви, подражать ему. И есть мнение, что эта поза означает, что человек не просто молится, а что он молится как бы за все человечество. Вот так же, как, очевидно, Богоматерь молится за всех, так же, как Ной, пережив всемирный потоп, заключает завет с Господом и тоже, значит, как бы молится за всех нас. Это все значит, что когда Пий XIII предстает перед кардиналами в своем старинном, странном уже для сегодняшнего взгляда одеянии, и он вздымает руки к небу, он показывает им, что за ним стоит вся эта древняя, огромная традиция Римского престола, которая для него необычайно важна. И он, конечно, воспринимает себя как молящегося за весь мир, что, наверное, очень важно для понимания характера главного героя. И отдельный момент все в той же сцене облачения Папы Римского, когда он выбирает кольца перед выходом кардинала. Епископ, а Папа Римский считался когда-то просто римским епископом, епископ носит кольцо. Это один из символов его власти, это символ его обручения с церковью. Бывало, что папы римские носили несколько колец, и, кстати, тоже у Пия XIII мы видим на руке в этой сцене несколько колец, хотя так перестали делать уже в XIX веке. Но куда важнее другая вещь. У папы римского есть разные кольца, но есть важнейшее кольцо, которое называется кольцо рыбака. Это личная печать папы. Папа – наместник святого Петра на земле, Петр когда-то был рыбаком. Кольцо рыбака – это личная печать папы. Каждый папа римский получает такое кольцо, когда его избирают, а когда он умирает, то кольцо торжественно разламывают. Ну, сегодня уже не разламывают, а просто делают на нем несколько надрезов. Но, во всяком случае, следующий папа уже не может им пользоваться. Но надо сказать, что, опять же, после Павла VI кольцо рыбака папы перестали носить. Оно существует как символический предмет, но его не носят. Лени Белардо в фильме дважды появляется с кольцом рыбака. Во всяком случае, дважды оно ясно видно. Первый раз это кольцо у него на руке в начале фильма, когда ему снится его выступление перед верующими, и когда он произносит совершенно невозможные для папы римского вещи. Второй раз мы совершенно четко видим это кольцо в самом конце фильма, когда он действительно выступает перед верующими в Венеции, и когда уже произошло абсолютное его перерождение. А вот в середине фильма, когда он выступает перед кардиналами, облачённый в старинное одеяние, в Вашингтонской тиаре. У него на руке есть кольцо, но это другое кольцо. И это, наверное, самая важная вещь из всех этих исторических деталей, которая показывает нам, как эволюционировал Лени Белардо. В своем сне он был истинным наследником апостола Петра. И в конце. А вот в тот момент, когда он завернут в старинную оболочку и говорит страшные вещи кардиналам. Вот здесь вопрос, наследник он святого Петра или нет. Это, наверное, каждый зритель должен решать сам. Следующая лекция о том, почему молодой папа выбирает себе имя Пий и как в одной сцене оказались тиран, грешник, реформатор и святой. Если вам захотелось поделиться курсом про молодого папу с друзьями, родителями или кем-то еще, теперь подписку на радио «Арзамас» можно купить в подарок прямо на нашем сайте arzamas.academy/gift.